Вопреки опасениям, решение отправиться к Зюйдбургу маршем не ввергло войска в уныние. Конечно, монотонное движение по пыльной дороге нельзя сравнивать с путешествием в поезде, однако солдатам явно надоели вагоны. Слышал бы ты, мой дорогой сын, как шутили выходящие из Касбриджа драгуны, как смеялись они, хлопая друг друга по плечам. Они уверены в себе. Мои драгуны. Они знают, что победят, и вся армия разделяет их уверенность. К тому же стоит великолепная погода. Знаменитая южная жара спала, легкий ветер приносит с Инкийских гор прохладу, ехать легко и приятно. Местные жители, опять же, вопреки ожиданиям, враждебности не проявляют. То ли производит впечатление наша грозная техника, то ли южане и в самом деле сожалеют, что поддержали мятежника. Обитатели нескольких поселений предпочли спрятаться. Однако старосты и бургомистры выходили на дорогу и покаянно встречали меня, своего сюзерена. Умоляли простить и не держать зла. Некоторые уверяли, что Нестор им угрожал, однако я в это не верю. Увы, мой дорогой сын, такова природа низких сословий. Они ждут, кто одержит верх, а потому встречали мятежника с тем же смирением, что и меня. Они простые крестьяне, мечтающие о спокойной жизни. И я наведу на Заграте порядок. Но не подумай, мой дорогой сын, что твой отец все забудет. Я король, и я знаю, что иногда необходимо проявлять твердость. После победы я обязательно поручу Джефферсону провести тщательное расследование и примерно наказать наиболее рьяных последователей мятежника. Но это потом. Сейчас же загратийцы должны видеть милостивого монарха. Это оттолкнет их от Нестора. А в нашем положении, мой дорогой сын, мнение простолюдинов необычайно важно. Гражданская война страшна не кровью, а мыслями, которые заставляют людей браться за оружие. Я обязан изменить эти мысли. Показать народу, что король не только силен, но и благороден. Я обязан не усмирить подданных, а успокоить. И тогда Заграта надолго станет тихим миром. Я обязан думать не только о себе, но и о твоем правлении, мой дорогой сын и наследник. Я не хочу, чтобы оно было омрачено подобными событиями, а потому сдерживаю гнев. И еще я подумал, мой дорогой сын, что мы очень давно не бывали на юге. Здесь на самом деле необычайно красиво. Широкая степь, которую изредка разрезают узкие речушки, напоминает океан, из которого то здесь, то там вырастают зеленые острова кипарисовых рощ. Но особенно красивы южные ночи. Бесконечное небо становится абсолютно черным полотном, на котором самоцветами переливаются миллиарды звезд. От горизонта до горизонта, мой дорогой сын, от горизонта до горизонта. Примерно в час ночи я обязательно выхожу из палатки и как мальчишка любуюсь великолепием. Из личной переписки Генриха II Гордого, короля Заграты. «Ваше Величество, вы просили напомнить насчет роллинга». Король оторвался от письма и рассеянно посмотрел на застывшего у полога адъютанта. «Вы хотели его видеть?» Генрих бросил взгляд на часы. «Времени на самом деле много». Кивнул. «Спасибо, Хопкинс!» И макнул перо в чернильницу. «Как будет угодно вашему величеству!» Адъютант вернулся на улицу. «Помнишь, мой дорогой сын, как наблюдали мы с балкона дворца за падающими звездами? Как смеялся ты, глядя на самые большие из них, и как закричали от восхищения собравшиеся на площади люди, когда поток многократно усилился? Поверь, вид горящего цепеля, падающего с высоты в 50 метров, производит еще более сильное впечатление. Это страшное, но странным образом чарующее зрелище. Я холодел при мысли, что гибнут мои люди и мои крейсеры, и в то же самое время наслаждался невиданной сценой. Кажется, мой дорогой сын, мне удалось понять влюбленных в войну людей. Симфония разрушения проникает глубоко внутрь, странным образом облагораживая те неизменные... На этот раз Генриха отвлекли зычные голоса снаружи. До отбоя смена караула у королевской палатки проходила по всем правилам, с громкой отдачей команд и рапортами. Младшие офицеры орали так, словно хотели докричаться до святого Альстера. Шум вызывал раздражение, но монарх сдержался. Вздохнул и вернулся к письму. «Ты наверняка уже знаешь, мой дорогой сын, что прошлой ночью мы потеряли оба импакта. Разбивая бивуак, мы, разумеется, выставили охранение и тщательным образом осмотрели окружающую местность. Но мятежникам удалось обмануть наших разведчиков. Стояла тихая, безветренная погода. Импакты спустились почти к самой земле, метров на 50, не больше, и закрепились на тросах. А вскоре после отбоя по ним открыли огонь из пушек. Каким-то непостижимым образом людям Нестора удалось подтащить две автоматические «Марту» едва ли не под самые цепели. С такого расстояния снаряды пробивали гондолы, как бумагу. Мятежники, я не сомневаюсь, что это были профессиональные солдаты, прекрасно знали уязвимые места цепели и сосредоточили на них огонь. Альбург потерял кузель и два тяговых двигателя. На борту возник пожар, но команда не поддалась панике и в конце концов посадила цепель. Правда, ремонту в походных условиях он не подлежит. А вот на Зюитбурге взорвался арсенал. Крейсер превратился в огненный шар, на мгновение осветивший весь лагерь, а потом рухнул и горел до самого утра. Ни один из членов команды не выжил. А я остался без поддержки с воздуха. Моя армия все равно превосходит отряды Нестора, но гибель импакта подорвала дух. Люди стали угрюмы. Однако я... «Верю в победу, мой дорогой сын, и уверен, что мы с тобой скоро увидимся». Король вложил лист в конверт, запечатал его личной печатью. Завтра утром в Касбридж отправится гонец. Вышел из палатки и прислушался. Тишина. До отбоя еще час, а лагерь понуро молчит. У костров не смеются, не слышно гитарных переборов или громких рассказов. Гулы не слышно, ставшего привычным гула, который издавала довольная, уверенная в себе армия. Одним единственным ударом Нестор превратил королевских солдат в неуверенных щенят. Или же сбил спесь. «В броневую бригаду, Ваше Величество?» — осведомился вездесущий Хопкинс. Генрих еще раз прислушался. «Тишина, чтобы ее спорки сожрали». «Тишина!» и кивнул. «Да!» Как доказали ученые, современные материалы и технологии позволяют сделать кузельный двигатель любого, даже весьма скромного размера. Экономисты, промышленники и даже правительства наиболее развитых миров не раз обращались в Герметикон с предложением начать выращивание небольших философских кристаллов, которые позволили бы перейти с гужевого транспорта на механический, но неизменно получали отказ. Алхимики были против, а поскольку секрет выращивания кристаллов был известен только Герметикону, все оставалось по-прежнему. Размеры же поставляемых кристаллов, а главное их вес, напрямую диктовали размеры и мощность кузеля, что вынуждало инженеров проектировать паротяги, большие и мощные машины, способные вести или тянуть не одну тонну грузов. А на полях сражений появились бронетяги, 60-тонные крепости, обладающие крепкой защитой и огромной огневой мощью. Двух- и трехбашенные бронетяги, вооруженные 100-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами, сразу стали королями наземных боев. Толстая броня делала их неуязвимыми не только для шурхакенов, но и для большинства полевых орудий. А относительно высокая скорость позволяла проводить стремительные атаки, сминая противника мощью и напором. На первых порах считалось, что с бронетягами без труда справятся цепели, однако военные стали прикрывать крепости специальными, оснащенными тяжелыми зенитными пушками машинами, и вопрос, как бороться с бронетягами без других бронетягов, вновь оказался открыт. Никто и ничто не могло остановить закованные в броню бригады. Подойдя к той части лагеря, где встала на ночевку бронебригада, король замедлил шаг, любуясь своими могучими машинами, которые казались ему уснувшими драконами, готовыми в любой момент взреветь и плюнуть во врага огнем, которые олицетворяли несокрушимость его армии, которые гарантировали за грати мир. Сложную боевую технику изготавливали лишь на самых развитых планетах Герметикона, обладающих мощной промышленностью и большими армиями, а потому бронетяги Генриха были галанитскими, более приземистыми, чем лингийские, и, наверное, не такими красивыми, зато надежными и быстрыми. Управляли ими ветераны каотианской армии, соблазнившиеся высоким содержанием и тихой жизнью на мирной планете. Нанимать отслуживших свои офицеров было значительно проще, чем обучать собственных. Так поступали во всех небольших мирах. При этом правители получали не только отличных специалистов, но и опытных солдат. С каковыми у них всегда было туго. «Ваше Величество!» При появлении Генриха Роллинг вскочил на ноги и принялся торопливо застегивать мундир. «Смирно!» — рявкнул его заместитель. «Вольно!» — махнул рукой король. «Мы на марше, так что обойдемся без церемоний». И расположился в складном кресле, о котором не забыл расторопный Хопкинс. «Присаживайтесь, сеньоры». Наемники вернулись на расстеленные вокруг костра одеяло. «И расстегните мундир, полковник. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя... застегнутым». Генрих улыбнулся. Окружающие дружно поддержали шутку. Роллинг послушно исполнил приказ. «Не желаете ли что-нибудь, Ваше Величество?» Король поколебался. Ему доводилось читать в мемуарах о том, как выдающиеся военачальники, даже одигены, ели со своими солдатами из одного котла. Однако ужин уже закончился. Опробовать чай, что бурлил в висящем над костром котелке, у Генриха не было никакого желания. «Воды! Дайте кружку!» «Достаточно фляги!» Король глотнул холодной, только что набранной из родника воды, вытер платком губы и посмотрел на командира наемников. «Утром вы говорили, что нужно провести совещание». «Совершенно верно, Ваше Величество», — склонил голову Роллинг. «Мы на марше, полковник. Лишняя болтовня ни к чему». «На марше армии наиболее уязвимы, Ваше Величество». «Опять!» Генрих тяжело вздохнул, собираясь упрекнуть наемника за чрезмерную осторожность, но неожиданно передумал, увидев, как Роллинг одним движением бровей заставил своих офицеров отправиться к другим кострам. «Хотел бы я также управляться с придворными», — король посмотрел на Хопкинса. «Оставьте нас!» И выдал еще один тяжелый вздох. Он понял, что совещание все-таки состоится. «Армия удручена, Ваше Величество». «Думаете, я слепой?» «Я должен был проверить, Ваше Величество. Прошу извинить меня за дерзость». «Оставьте, полковник, не нужно извинений», — Генрих помолчал. «Нестор в очередной раз показал себя мастером диверсий. Однако в открытом бою ему не устоять. Это понимаю я, и это понимает каждый солдат моей армии». Король испытующий посмотрел на наемника. «Не так ли?» «Мы его раздавим, Ваше Величество», — твердо ответил Роллинг. Никакого подвоха, никаких сомнений в глазах. За спиной Роллинга метрах в 50 стоял один из бронетягов, экипаж которого без спешки, но споро ремонтировал поврежденный трак. В другое время Генрих обратил бы внимание на то, какими малюсенькими кажутся люди рядом с огромными, в 2 с лишним метра высотой гусеницами бронетяга, поразмышлял бы о грандиозности машины, хрупкости человеческой природы, о победе разума. Но в другое время. Сейчас же король вспомнил, что в Касбридже Роллинг реквизировал 2 паротяга, которые под завязку нагрузил боеприпасами, инструментом и запасными частями, а кавалеристы, как выяснилось, уже во время первой ночевки забыли о кузнеце, и полковнику Алистеру, блестящему командиру блестящих драгун, пришлось отправлять разъезд в ближайшую деревню. «Очень хорошо, полковник». Генрих и сам не понял, за что похвалил наемника, а тот, в свою очередь, продолжил гнуть свою линию, несмотря на проявленный энтузиазм. Но состоится ли открытый бой? А главное, когда он состоится? Мне не хотелось бы вступать в сражение на марше. Утром Алистер намекал, что Роллинг ненадежен. Мол, трусоват Роллинг, как и все наемники, думает только о своей шкуре. Тогда король это замечание отверг, однако теперь... Слова Драгуна вспомнил и потому ответил недовольно. «Наша колонна выстроена в полном соответствии с вашими рекомендациями, полковник». «Благодарю, ваше величество». «Это я вас благодарю, полковник. Ваш опыт оказался бесценен. Я всего лишь пытаюсь выжить, ваше величество». «Выжить?» «Неужели Алистер прав?» Король поднял бровь. «А я думал, мы пытаемся победить». «Победа и поражение — это политические термины, ваше величество, и они, случается, не отражают действительности. Задача любого военачальника — сберечь армию. Ловким маневром или искусным боевым действием, внезапным отступлением или неожиданной контратакой военная мысль разнообразна. Однако суть одна. Необходимо нанести максимальный урон противнику и сберечь как можно больше своих солдат. Солдаты, ваше величество, пригодятся». А вот территорию можно временно отдать. «К чему вы клоните?» Роллинг покусал кончик уса, но ответил честно. «Мы не свободны в своих решениях, ваше величество. У Нестора есть план войны от первого выстрела до последнего, и мы, получается, действуем в полном соответствии с его планом. Мы вышли из Касбриджа маршем, как того хотел мятежник, и потеряли импакта. Гибель крейсеров — прямое следствие принятого в Касбридже решения. Дальше будет хуже, а значит, нам необходимо сделать ход, ваше величество. Свой, собственный ход. Нужно остановиться и подождать генерала Махоуни. Или вернуться назад. Нам нужен собственный план войны». «Будем называть вещи своими именами, полковник», — негромко произнес король. «У нас карательная экспедиция. Наша задача — раздавить мятежников, которые уступают нам и в численности, и в оснащении. Может случиться так, что одного нашего появления под стенами Зюитбурга будет достаточно для победы». Он испытующе посмотрел на офицера и веско закончил. «Я не веду войну». «Это ключевая ошибка, ваше величество», — не согласился Роллинг. «Война начинается не по вашему желанию, а в тот самый миг, когда раздается первый выстрел, а в идеальном случае еще раньше, на этапе планирования». «Вы считаете меня непредусмотрительным?» «Для этого я недостаточно дерзок, ваше величество». Наемник вновь поклонился. «Я принес присягу. Я буду подчиняться любым вашим приказам. Меня так учили, и я считаю это правильным. Но я хочу, чтобы мой опыт помог вам победить, ваше величество, а не просто выжить». Фляга все еще оставалась в руках Генриха, и он сделал из нее глоток. Помолчал, наблюдая за окончанием ремонта бронетяга, после чего заметил: «Для беспокойства должна быть причина, полковник». Вместо ответа Роллинг достал из оказавшегося под боком планшета карту и расстелил ее перед монархом. «Завтра мы подойдем к Сулуанским холмам. Это идеальное для нападения место. А Нестор, как вы правильно заметили, ваше величество, большой мастер диверсий и засад. Сулуанские холмы, последние перед Зюитбургом, естественная преграда. Дальше нас ждут 200 лиг, ровный как стол степи. Поэтому удар будет нанесен здесь». «И что вы предлагаете?» «Обогнуть холмы по дальней дороге, ваше величество, с севера. Мы потеряем 2 дня, но нарушим планы Нестора». «А если он ждет этого, полковник, что тогда?» «Ничего», — пожал плечами Роулинг. «Северная дорога пролегает через степь. Там нет удобных для засады мест. Нестору придется отступить и открыть нам путь на Зюитбург». «Если он вообще здесь?» «Ваше величество?» Наемник вопросительно поднял брови. «Вы, опытный офицер, «Полковник», — медленно произнес король, — «а потому должны знать, какую огромную роль играет в современной войне разведка». «Я знаю об этой роли, Ваше Величество. В Зюйдбурге есть много людей, сохранивших мне верность, и все они докладывают, что Нестор готовит город к обороне. У нас 10 бронетягов, полковник. 10! Ни в степи, ни в холмах их не остановить, и Нестор это понимает. Его единственная надежда — глубокая, тщательно спланированная оборона». Генрих сделал еще один глоток воды. «Вам известен расклад сил, полковник, а он, в свою очередь, диктует ход войны, ее логику. И разведка это подтверждает. Война — это путь обмана, Ваше Величество», — тихо произнес Роллинг. «Если бы Нестор не выучил эту аксиому, он не считался бы одним из самых талантливых военачальников Герметикона».